Глава 9. Позвонив в первую очередь бабушке и успокоив ее дежурным отнекиванием, девушка решила все-таки сходить в библиотеку Некрасова. Тех исторических фактов, которые она уже имела о французском средневековье, ей было явно недостаточно. Что сообщалось о Жиле Лавале де Ре? Только то, что маршал Франции ушел в отставку после того, как не смог спасти от костра Жанну д'Арк. И еще при дворе французского короля давно поговаривали, что между самым богатым бесшабашным рыцарем и предводительницей французского войска есть прочная и недвусмысленная связь. Но никто из придворных сплетников не мог похвастаться тем, что лично видел Жанну д'Арк в постели маршала или застукал Жиля де Ре, пробирающегося ночью в личные покои орлеанской девственницы. Давно известно, что дыму без огня не бывает, только как удалось влюбленным преодолеть все придворные препоны? А что любовь меж этими двумя голубками вспыхнула и не собиралась утихать, было видно даже невооруженным взглядом. Впрочем, стаи завистников всегда вьются над головами отмеченных перстами судьбы. Тогдашний король Франции, Карл VII Валуа, был настолько рад сожжению орлеанской девственницы святыми священниками очень святой инквизиции, избавившими его от надобности благодарить Жанну за собственную коронацию, что не стал возражать, когда палачи потащили на костер предводительницу французского войска, по большому счету его собрата по оружию. Может быть, где-то и существовали исторические факты, подробно осветившие происходившее в то время событие, но все это считалось почему-то недостойным особого внимания. А летописцы, запечатлевшие это событие, тоже принадлежали к касте святой сатанинской инквизиции, поэтому обвинений в адрес орлеанской девы было достаточно для сожжения целого полка ведьм, а не одной девушки. Идя по Бауманской улице со стороны Елоховской церкви, Шура подумала было, что в библиотеке Некрасова могут быть не зарегистрированы какие-то исторические факты и необходимо съездить в центральную библиотеку. По скайпу можно было связаться с любой библиотекой мира, тем более, что сейчас в библиотеках встречали людей, пришедших сюда как мудрецов, хранителей исторических ценностей. И любые просьбы книгачеев пытались выполнять библиотекари, не утратившие любовь и поклонение книгам, как к носителям человеческой культуры, а с ними и к знаниям. Ведь не одним карьерным ростом славен человек, и не на одних финансовых авантюрах держится этот мир, хотя достославные евреи веками пытаются доказать обратное. Кто знает, как переступить ту черту, за которой все человечество ждет настоящее развитие, настоящее воскрешение. Об этом говорил Перун, но не сказал, как это сделать. А надо ли было говорить? Ведь человек на то и человек, что должен своим умом догадаться, как и что делать. Тогда действительно каждый сможет про себя сказать: «Я Сын Божий, ибо воскрес, избавляя себя от страстей». Навстречу Шуре по улице полз настоящий трамвай. Над кабиной водителя красовался номер маршрута 37. Когда-то трамваи ходили здесь до Лефортовского энергетического института на радость студентам. Но почти по всей Москве вместо трамваев ездили на маршрутках, которые в несколько минут переносили человека в любую точку города без каких-либо трудностей. Откуда же здесь трамваи? Или этот экипаж сохранен как раритет российского городского транспорта? Но сейчас Шуру реликтовый транспорт мало интересовал. Она не жила уже в своем времени. Собственно, здесь и сейчас у нее никого, кроме бабушки, не осталось. Даже Тришка застрял в зазеркалье. Интересно, что он выпил из врученной ему чаши на величальной встрече? Или съел? Но речь сейчас не об этом. Первым делом надо помочь двойняшке Мариэль, а уже потом вытаскивать Тришку из зазеркалья, как повелел Перун. К тому же Тришку в Зазеркалье оставили скорее всего как заложника, чтобы отрабатывал свои проколы. Ладно, чему быть, того не миновать. Теперь Шура не особо засматривалась на приветливую, как всегда, Москву. Просто спешила домой под гнетом страсти путешествия во времени. Зайдя в прихожую, она надела тапочки, проскользнула на кухню, поставила кипятиться чайник, мимоходом подцепила дожидающийся ее в вазоне сухарик с маком и отправилась в кабинет, где на письменном столе все так же величественно отсчитывали течение встречных потоков времени удивительные настольные часы. Странно, что они совсем не собирались останавливаться. Подумала вслух Шура, глянув на весело тикающий механизм. «Сколько же меня не было?» Она включила видеоком, посмотрела на дату и смаху плюхнулась в кресло. Оказывается, девушка отсутствовала всего только сутки, то есть из Арктиды ее вернули с запасом времени. Вероятно, чтобы успела порешать все недоделанное в мутном средневековье. Это со стороны древних русичей царский подарок, но стоило ли? Собственно, если вернули, и вернули именно в эту точку временной спирали, значит стоило. Значит, от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. Может быть, циклы прожитого времени нельзя прерывать надолго между двойняшками? Ведь Саша усердно помогала Мариэль во всем, помогала даже... От этого воспоминания Шурочку передернуло. Собственно, ничего же не было. Синяя борода приходил в брачную ночь к своей молодой жене. Значит, все, что случилось, известно только двоим супругам. Шурочку снова передернуло. Ну, может быть, не только двоим, ведь они обе с Мариэль хоть и девушки, но совсем разные. И все-таки разные или не очень? Ладно, там видно будет. Определила для себя Шура. Потом она сходила на кухню, заварила себе чашку бразильского кофе и, прихлебывая на ходу, опять вернулась в кабинет. Старец просил не бросать временную двойняшку, видимо, ей на первых шагах замужества действительно нужна помощь. Но ведь у Мариэль есть родная сестра Анна, с которой они с детства дружили. Не то что с братьями, считавшими себя с раннего возраста отважными рыцарями и полководцами, а оба даже на конях-то плохо ездили, не говоря уже о владении оружием. Шура поймала себя на том, что, находясь совсем на другом витке времени и пространства, все же думала так же, как и двойняшка. Значит, межвременными двойниками совсем иные связи, ничуть не похожие на обычные родственные. Или наоборот, гораздо более родственные, чем у родившихся от одной матери. Но пора было отправляться, незачем двойняшку заставлять ждать помощи неизвестно откуда. Саша подошла к часам, завела оба циферблата, отхлебнула ложечку эликсира и уселась в свое кресло. Но кресло куда-то исчезло. Шура в мгновение ока пронзила нуль пространства и ощутила себя в теле знакомой ей девушки. Во-первых, тело источало тот же знакомый запах. Во-вторых, Шура уже сидела в карете, которая мерно покачивалась на рессорах, значит, двойняшка куда-то отправилась. А поскольку в те времена дам не отпускали куда-нибудь просто так, то поездка была явно разрешена мужем девушки. К счастью, напротив Мариэль сидела ее родная сестра Анна и, нацепив снобистскую маску полагающегося приличия с многозначительным видом, вела светскую беседу. Вероятно, для того, чтобы сократить путь. «Ты увидишь, что мэтр Пьер де Натердам, лейб-медик герцога Калабрийского, совсем необычный человек. Ему, как и твоему мужу, пришлось воевать с англичанами. Правда, он не был так близко знаком с орлеанской девственницей, как твой муж, зато ему пришлось лечить Жанну от полученных в бою ран. Именно тогда он проявил неординарные знания в медицине и вернул к жизни много тяжело раненых рыцарей, уже простившихся с жизнью. Не всегда стоит возвращать к жизни того, кому от Бога предназначена погибель», — веско возразила Мариэль. «Мужчины не все, к сожалению, являются рыцарями от рождения». «Но твой муж, вероятно, согласился отправиться в крестовый поход на Святую Землю вовсе не из желания доказать миру свое рыцарское бесстрашие», — ехидно усмехнулась Анна. «Именно так он вчера и говорил, отправляясь», — подтвердила Мариэль. «Но я-то знаю этого человека. Не из-за рыцарской чести, не в поисках славы покинул он Францию, а только в погоне за наживой, то есть в погоне за конкретными деньгами». «Ты не ошибаешься, сестра?» «О, нет», — твердо ответила Мариэль. «Видела бы ты, как он обращается со мной ночью, а потом уходит по тайным ходам прямо из спальни в свою злодейскую башню. У нас в замке Тифош что только не говорят про нее. Слуги сообщили мне, что оттуда по ночам раздаются страшные голоса и крики людей, но я сама ничего не слышала. Мне страшно оставаться одной в этом замке, поэтому я и попросила тебя приехать». «Может быть, тошнота накатывает на тебя только из-за твоих страхов?» – спросила Анна. «И нам не стоит показываться врачу?» «Нет, дорогая сестра», – замотала головой Мариэль. «Если попросишь своего лейб-медика осмотреть меня, то сделаешь доброе дело, потому что нормальных служанок у Жиле-Дере почти нет, несмотря на обширный двор, а тех, кто еще мирится с его постыдным характером, просто ко мне не допускают. Из верных слуг разрешили взять из имения отца только двоих, но Николь и Бернард ухаживали за мной с детства, ты же знаешь, поэтому единственной моей просьбой к супругу было то, чтобы эту чету не выгоняли на улицу в никуда. Притом соседство с башней...» «Так это правда?» Глаза у сестры бедной женщины округлились от удивления. «Знаешь, по-моему, надо отыскать вход в башню и посмотреть, чем твой разлюбезный муженек занимается в этой мрачной обители. Ведь недаром туда никакого другого входа больше нет. Ну, об этом мы еще успеем поговорить, потому что уже приехали. Поскольку слуги нас встречают, доктор уже оповещен и примет вовремя. А на обратном пути обсудим, как лучше поступить. Ведь в башне сейчас никого нет, и нам не смогут помешать, если найдем вход». Карета остановилась возле двухэтажного особняка в предместье какого-то города. Шура еще не бывала за границей, тем более во Франции, и разглядывала сейчас стоящие на приличном расстоянии друг от друга фешенебельные здания, каждое из которых выстроено было как небольшой замок посреди аккуратно постриженных деревьев и кустов. Но это был явный пригород, поскольку в любом городе здания всегда слипались друг с другом, будто вылепленные из пластилина. А здесь все было ухожено, как в Бульонском парке. Надо же, видать, с давних времен во Франции умели ухаживать за растениями. Ливрейный лакей опустил ступеньки у кареты, открыл дверь и склонился в почтительном поклоне. Анна, опираясь на протянутую лакеем руку, вышла первой из кареты. За ней последовала Мариэль. Тут двери миниатюрного замка открылись, и навстречу приехавшим дамам вышел мужчина в щегольском камзоле, расшитом галунами, а на ногах у него вместо сапог были туфли с большими золотыми пряжками, усыпанными к тому же самоцветными камнями. «Милости прошу, милые дамы», — галантно поклонился кавалер. «Посыльный успел мне доложить о вашем приезде. К тому же визит таких важных дам ко многому меня обязывает». «Ах, не стоит!» – грациозно склонила Анна свою голову и сделала легкий книксон. «Мы с баронессой посетили вас не ради приличия, а по важному делу». «К вашим услугам!» – опять поклонился месье. «Но тогда не угодно ли пройти в дом?» Дамы последовали за хозяином, а Шура, ничем не выдавая себя на сей раз, старалась вникнуть в ситуацию и проанализировать поступки женщин. Ее двойняшке явно приходилось играть роль великосветской дамы и замужней жены – Но в средние века разводов практически не существовало, поэтому в женах Мариэль вынуждена была числиться до самой своей смерти, либо пока война не приберет ее мужа, оставив женщине титул, наследие и звание безутешной вдовы. Войдя в гостиную, встретивший женщин месье предложил дамам сесть, и после того, как гости разместились на дамских кожаных табуретах, сам примостился на краешек деревянного стула с высокой резной спинкой. «Итак, чем могу быть полезен?» Вернулся мужчина к визиту оказавших ему внимание дам. «Вероятно, вы знаете, — начала Анна, — госпожа баронесса – моя сестра, но дело не в этом. Барон де Лаваль де Ре вчера отправился в новый крестовый поход, и баронесса не успела вас посетить». «Что-то очень серьезное?» – встревоженно спросил хозяин особняка. «Мне кажется, да», – утвердительно кивнула Анна. «Много дней подряд мою сестру тошнит ни с того ни с сего, притом в голову ей лезут дурные мысли. Правда, она старается не показывать этого, но мне ли не знать своей сестры?» Слова Анны подленькой иголкой укололи сознание Шуры. А все дело в том, что сестра знала о Мариэль что-то такое, о чем Шурочка могла только догадываться. Но даже догадываться нужно, оттолкнувшись от каких-то действительных фактов. А что ей известно о посланной кольцами времени двойняшке? Ничего. Тем более, какое-то время на поездку в Аркаим и путешествие в Арктиду, то есть Шамбалу, все равно было потрачено. Недаром о необходимости помочь девушке вспоминал сам Перун. Значит, помощь действительно была нужна, только Саша не могла понять, в чем именно сейчас она сумеет послужить юной баронессе. «Прошу прощения за рассеянность», – встал со стола мужчина. «Совсем забыл представиться. Пьер де Нотр-Дам, лейб-медик его превосходительства герцога Калабрийского, к тому же представлен вашей сестре, а теперь и вам. Честь имею». Баронесса сочла возможным ответить на поклон лейб-медика кивком головы, не вставая, а ее сестра Анна постаралась снова взять нити беседы в свои руки. «О, месье! Я уже сочла нужным сообщить своей сестре о вашей удивительной профессиональной славе. Смею вас уверить, что при дворе Рене Доброго вы также пользуетесь заслуженной славой, поэтому прошу оказать медицинскую помощь баронессе». «Если смогу, я готов», – просто ответил Пьер. «Но мне для начала необходимо узнать, какие неудобства испытывает баронесса в медицинском отношении». «Право, я не знаю». «Я знаю», – перебила сестру Анна. «Мне кажется, что она просто-напросто беременна, но пока не знает этого. Не могли бы вы осмотреть мою сестру?» «О да, конечно», – кивнул Пьер. «Сочту за честь, но госпожа должна пройти со мной в смотровую кабину». «Безусловно», – согласилась Анна. Мариэль послушно встала и последовала за доктором в операционную, находившуюся в этом же доме этажом выше. Шура была поражена сообщением. Оказывается, ее двойняшка успела уже забеременеть, но никаких нездоровых симптомов в организме девушки не замечалось. Даже то, что ее иногда тошнит, Шура пока еще не прочувствовала. Войдя за доктором в кабинет, Мариэль непроизвольно огляделась. Весь кабинет представлял собой белоцветную, стерильную, очень специфичную кладовую, где умирают все болезни, а белый цвет сулил возвращение всех цветов радуги, хранящихся в основе белого цвета. Шура отметила, что этот цвет врачи взяли на вооружение с незапамятных времен. Что же, белый так белый, лишь бы он помогал доктору вернуть больному утерянное здоровье. Лейб-медик предложил Мариэль пройти за ширму и полностью раздеться, а сам скрылся в соседней кабинете. Но баронесса, то ли стесняясь, то ли не умея раздеться без помощи служанок, села за ширмой на медицинский табурет и беспомощно опустила руки на колени. Так она просидела совсем недолго. Откуда-то, тоже из боковой кабинеты, вынырнула помощница доктора, одетая в белый длиннополый халат. Голова санитарки была охвачена марлей на манер мусульманского тюрбана. Медсестричка живо начала помогать баронессе полностью раздеться. Шура тоже не бывала еще на таком приеме у гинеколога, даже не знала, как это выглядит, поэтому с интересом присматривалась к стараниям медички. А та, раздев пациентку до нога, разместила ее на акушерском ложе, отдаленно напоминающем современное, и принялась готовить инструменты, усиленно протирая их эфиром. Поэтому в кабинете скоро нечем стало дышать из-за паров эфира, а баронесса чуть не потеряла сознание. Все же эта газовая атака помогла Мариэль спокойно перенести осмотр. Доктор, уже заканчивая медицинские манипуляции, бросил длинные щипцы, настоявший возле миниатюрный столик, и удовлетворенно хмыкнул. «Смею поздравить вас, мадам, у вас будет ребенок». Шура вместе с Мариэль ахнула, а помощница доктора закивала головой. «Вот радость-то! Вы, госпожа, такая молодая, а уж в скорости станете матерью! Вот счастье-то!» В чем здесь счастье, Шура не знала. Не могла этого понять и Мариэль. Но сообщение доктора внесло в женские умы немного замешательства. Впрочем, мэтр Натердам отнесся к своему диагнозу несколько скептически. «Сейчас в другой кабинете мы проведем еще один осмотр и определим сущность вашего будущего дитяти», – произнес доктор. «Для этого не будет ли вам угодно пройти туда не одеваясь? Служанка закутает вас простыней». Мариэль так и сделала. Закутанная простыней, пациентка была похожа на призрак, шедший по анфиладе медицинских кабинет, опираясь на услужливую руку санитарки. Доктор прошел вперед и ждал уже будущую маму у бочки с водой. Медичка помогла Мариэль войти в бочку, стоящую в центре нарисованной на полу шестиконечной звезды в центре двойного круга. Меж обручами круга видны были какие-то каббалистические знаки, сплошь закрывающие пространство меж внешним и внутренним кольцом. «Вы, надеюсь, слыхали, мадам, что нам, медикам, необходимо знать астрологию?» – ровным голосом заговорил доктор. «И даже не просто знать. В вашем случае я обязан определить судьбу будущего младенца. Позволите ли вы мне совершить таинство соборования над вами и заодно оградить вас от всех возможных напастей?» «Соборование?» – удивилась Мариэль. «Вы же не являетесь священником, месье Натердам. К тому же соборование производится над готовящимся уйти из этого мира. А ведь так?» «Я бакалавр медицины и рукоположен епископом Авиньона для выполнения данных обязанностей в некоторых случаях», – надменно возразил доктор. «Эта мистерия соборования известна немногим. Более того, католическое священство вообще старается исключить соборование из ряда церковных богослужений как ненужное. Я же считаю, что пришло к нам от Сына Божьего, нельзя исправлять или отказываться по своему человеческому усмотрению. Дьявол не применит воспользоваться этим, и священник непроизвольно превратится в слугу сатаны, то есть будет способствовать процветанию темных сил, стремление которых мешать человечеству существовать гармонично с природой, сотворенной нашим Вседержителем». «Не обижайтесь, месье де Натердам», – стушевалась баронесса. «Я сказала, вовсе не подумав, так что делайте, что положено, я вам доверяю». Доктор удовлетворенно кивнул, отошел к стоящему неподалеку аналою, на котором лежала толстенная книга. Открыл ее в нужном месте и принялся зажигать в этой полутемной кабинете светильники. Конец каждого луча соломоновой звезды заканчивался поставцом, с воткнутой в него толстой свечой. Кроме того, по бокам каждого поставца на полу стояли семисвечники, так что от зажженных свечей исходил довольно яркий свет. И в освещенном состоянии эта комната выглядела совсем не как медицинская кабинета. Скорее, это походило на потаенную келью мага и волшебника. Да и сам врач преобразился. он накинул на себя черную мантию, а голову увенчал огромным беретом такого же цвета. На темном берете не хватало лишь страусового пера, но, видимо, в фурнитуру колдовских одежд это не входило. «Мадам», — послышался голос мага, — «мадам, сейчас вы увидите будущего вашего дитяти. Ничего не бойтесь. Если появится огонь, то наберите в грудь воздуха и постарайтесь погрузиться в воду. Амаруль, Танеха, Вивисват, призываю вас для исполнения мистерий. Амаруль, Танеха, Вивисват, слышащий да услышит, видящий узрит невидимое. Силою, данной мне, вызываю вас. Амаруль, Танеха, Вивисват». Дальше маг принялся читать по книге, иногда просто выкрикивая какие-то незнакомые слова. Неизвестный язык книги вдруг показался баронессе знакомым. Она могла поклясться, что где-то уже слышала подобный звуковой узор. Только вот где? Но слова мага потонули в каком-то шуме. Оказалось, это ветер свистит меж деревьями, которые заполнили все видимое пространство кабинета. По ухабистой дороге пара быков неспешно тащила деревянную клеть. Внутри, привязанной сыромятными ремнями к противоположным стенкам за руки, болтался человек. Собственно, человеком-то это существо назвать было нельзя, да и грешно как-то. Он с ног до головы был синий, то есть раньше был синий. А теперь, после бурной ночи с дознавателями из Святой Инквизиции, тело существа походило на коричнево-серое, как сгоревший пепел от костра. Наверное, человеком он был раньше нормальным, иноземцем только. А мало ли среди восточных мавров, нубийцев и сарацинов попадается всяких разноцветных. Может, он просто обычный купец, который толпами приезжают торговать в Испанию, Францию и даже Англию. Беда только, что этот отстал от своих, заблудился, но и напоролся по дороге на ревностных служителей Святой Инквизиции. А у купчишки ни талеров, ни дублонов, ни луидоров в карманах не оказалось. Не отпускать же его просто так. Вот и содрали с него диковинный кафтан, якобы в подарок викарию, да туземный купец недовольство выказал, обиделся. В любой стране испокон веков известно, что на обиженных воду возят. Пускай мавр хлебнет от хлебосольства европейского. Тем более, что король Франции Людовик XI дал высочайший указ о вылавливании безбожников, сатанистов, колдунов и всяческих мерзких алхимиков, поклоняющихся Бафомету. Шутка ли? Чучело Бафомета еще при Филиппе Красивом было обнаружено в тайном убежище под замком Тамполь в самой столице. Мало того, что всех тамплиеров, поклоняющихся рогатому, уже тогда было велено вылавливать и предавать смертной казни, вылавливать также надобно и самих служителей зла. А этот, ну точно дьявольское отродье, только без рогов и хвоста почему-то. Крест и огонь – вот истинные спасители рода человечего. Поэтому возвращение к Богу через огонь – это ли не путь, желанный всем? А если Господь не приберет его, то пусть живет. Может быть, еще сможет послужить Святой Церкви и заработать индульгенцию на отпущение грехов. Человек болтался на ремнях в деревянной клети, в которых перевозили разбойников. Голова висела на груди, и сам он стоял на коленях, потому как встать на ноги сил уже не осталось. Все произошло бесхитростно и глупо. Он помнил, как встретил на свою голову и иезуитов, стоявших на ухабистой дороге в черте города. Помнил, как один из них спросил, куда он путь держит. Может быть, ответить надобно было со смирением в голосе и с должным почтением к служителям Бога на земле. Но как раз на смирение у человека не хватило ни ума, ни требуемого подобострастия. Он с неприкрытой насмешкой ответил вопросом на вопрос, на который получил достойный ответ. Опрометчивого вопроса служителям Бога на земле хватило, чтобы начать выяснять вероисповедание и богопочитание путника, а заодно пограбить строптивого и любопытного прохожего. К тому же путник поначалу посмел оказать монахам сопротивление, что всегда пресекалось самым откровенным образом. Болтаясь в клети, пленник почему-то непременно вспоминал, как поначалу шарахались от него встречные людишки, когда вдоль дороги, пробегавшей над берегом реки, стали попадаться первые домики пригорода, будто анализом происшедшего можно было все исправить или хотя бы вернуться во времени назад. Местные жители, завидев черного человека, естественно, сторонились от чужого, где-то даже взвизгнула девка. Но все шло относительно хорошо. Хорошо до встречи с кучкой смиренных благовоспитанных монахов, беседовавших с не менее праведными прихожанами прямо у дороги. Путник явно рассчитывал на то, что его причислят к каким-нибудь иноземным купцам и отнесутся с достаточным уважением к состоятельному иноземцу, хотя богатые люди никогда и никуда пешком не ходили, разве что на прогулке по Булоньскому лесу в Париже. Именно Лукавый надоумил ответить монахам с издевкой, сопровождаемой ехидной улыбкой. «Куда иду? Вероятно, прямо в рай. Святые отцы, не знаете ли, как пройти на небеса?» Монахи поначалу вообще не хотели разговаривать с пришельцем, но услышав по их разумению вещи не совсем христианские или совсем не христианские, обрушили на прохожего всю свою людскую ненависть и ревностное самолюбие. Шутка ли? Спросить такое и у кого? У иезуитов-священнослужителей. Стражники предместья, стараясь угодить отцу Гиньяру, схватили по его указу словоохотливого инородца и потащили в подвалы ближайшей часовенки. Черный человек разгуливает по вольному городу без коня, без слуг. Уж не посланец ли он самого дьявола? Монахи устроили прохожему в местной часовеньке ночной урок географии, чтоб знал, куда, как и с кем проходить надобно, и какие туда ведут дороги. Путник до сих пор не мог понять, как дурацкий вопрос слетел с губ, но было поздно. В этих местах, видимо, началась очередная охота на ведьм и колдунов. Такие облавы в средние века проводились во всех европейских странах с легкой руки короля Франции Филиппа IV Красивого, который решил всем сюзеренам нос утереть и устроил священную битву с дьяволом. Охоты на ведьм продолжались и во времена Столетней войны, и даже после нее. Правда, добычей служил отъем денег, земель и вассальных привилегий, но это уже вопрос вторичный. За деньги могут и принцы, и короли в кулачном бою поучаствовать, так считало большинство населения. Тем более, что простым обывателям тоже кое-что перепадало. Вот под эти настроения в народе и угодил словоохотливый путешественник. Что ж, язык за зубами держать надобно, целее будет. Мысли у путника расползались и снова возвращались в исходную точку конкретных ночных увещеваний Священной Инквизиции. Но конкретные увещевания начались далеко не сразу. Опять же, путника подвел все тот же язык. Сначала ему предложили заработать денег за убийство чем-то насолившего им дворянина. Все понятно, ежели поймают, ликом черен и подослан, а ежели не поймают, божья воля. И иезуиты выправят подорожную, да еще и денег заплатят. Вот тогда сразу станет ясна дорога на небеса. «Что ж, святые отцы?» – спросил он тогда у распалившихся монахов. «Из ордена Святой Инквизиции Ноев ковчег готовите? Немного ли на себя берете, убивая крестом и собирая для ковчега каждой дьявольской твари по паре?» Ох уж постарались оттянуться благолепные молитвенники. У них, наверное, для нравоучительных бесед нужный инструмент в каждой часовеньке припасен. «С господами-купцами у нас отдельные разговоры», – бесцветным голосом сообщал толстый маленький монашек. «Но за беседу с тобой платить надобно. Щипцами пятку прижечь – один денье, ногти сорвать – один денье, а испанские сапожки – все три денье. Вот продадим твой диковинный кафтан, хватит денежек и с нами расплатиться, и господину викарию на благословение перед смертью». Монашек развел руками, мол, никуда от уплаты за труды не денешься и все тут. «Постыдитесь, святые отцы!» – пытался унять истязателей путник. «Чем я не угодил вам? Живем на земле, как пауки в банке. Зачем же создан этот мир? Для того, чтобы человеки время от времени огнем себя очищали?» Но слишком поздное увещевание ни на кого не подействовали. Более того, и иезуиты видели пользу в своих деяниях, дескать, с этим происходит очищение мира от дьявольских козней. Ночь длилась долго, но попавший в руки иезуитов путник ни разу не закричал, чем сильнее раззадорил своих палачей. Сейчас он был еще живой и в полном сознании, лишь стоять на ногах уже не мог. Путник с трудом поднял голову, мутным взглядом окинул сопровождающих повозку, закованных в броню латников, взглянул на прижимающихся друг к другу сложенным из сланца домам пригорода, на местных жителей, многие из которых специально высыпали из домов в рваном тряпье, немытые, нечесанные, чтобы просто поглазеть на подготовленного к испытанию священным огнем чернокожего сатаниста. Самое печальное, никто не сомневался в том, что связанный ремнями пленник достоин быть сожженным на костре. А за что? За то, что он чернокожий сарацин? Найти оправдание этому безумству можно очень даже весомое. За тем, что душа наша, ее божественное начало, ее огонь может развиваться и возрастать только в физическом теле. И люди, сжигающие друг друга внешним огнем, не очищают, просто уничтожают самих себя, но во славу Всевышнего. Ведь известны слова Божьи: «Я есмь огонь внутри себя, огонь служит мне пищей и в нем моя жизнь». Значит, сжигая кого-то, даришь ему жизнь в Боге. А так ли это? Пойди, спроси у инквизиторов и заработаешь сожжение. Колеса повозки застучали по булыжной мостовой. Пленник снова поднял голову. Народу прибавилось. Мальчишки то и дело показывали пальцами, бегали вокруг телеги, пока кто-нибудь из латников не давал шлепка подвернувшемуся пацаненку кольчужной рукавицей. Повозка тащилась узкой городской улочкой, гвалт голосов стоял неумолчный. Но как только телега въехала на площадь, заполненную народом, перебранки поубавилось, однако то тут, то там бледным огоньком вспыхивала фраза «Дьявол! Дьявола поймали!». Латники неспешно вынули пленника из клети, огрев его пару раз плетьми для острастки, и волоком потащили к свежесколоченному эшафоту, в центре которого высился столб. Примотав чернокожего основательно к деревянной сердцевине эшафота, латники определились по углам помоста для охраны, потеснив выстроившихся в каре лучников. А наверх влезли два помощника палача, которые усиленно занялись выкладыванием дров вокруг приговоренного. Пленнику на всю эту возню было ровным счетом наплевать, его мучила другая важная мысль: что если все натурально? Что, если действительно подожгут? Что, если лимит жизни исчерпан? Что, если страшный суд? Ведь били же и пытали нехристи всю ночь. Эти ночные общения даром все-таки не прошли, но, как ни странно, сознание оставалось чистым. Ведь ясно как день, дьяволу крайне необходимо сломать его, раздавить, распотрошить. И все это похоже на сатанинское жертвоприношение. Но почему? За что? Вон на помост уже глашатай с монахом забираются. Монах это понятно, сейчас исповедовать полезет, а глашатай верно приговор суда зачитывать станет. Только ни суда, ни прокурора с адвокатом не было. Поленница из дров выросла уже до пояса, когда один из печников предложил легкую смерть, то есть незаметно и быстро удавить всего лишь за 5 денье или по траву дать, только уже за 10 денье. Но у приговоренного ничего не было, даже своего имени. Он все забыл. «И еще!» – донесся до сознания голос глашатая, давно уже зачитывающего приговор. «Знайте, жители вольного города Нанта, что великому магистру было откровение Господне. Если увидит кто человека ниоткуда, хватайте его. Бел или черен лицом, он слуга дьявола. Он должен быть предан испытанию священным огнем, дабы избавить вольный город от сатанинских чар». Глашатай свернул свиток, слез с помоста и отправился к воротам дворца, возвышающегося над площадью. Пленник глянул в ту сторону. На балюстраде дворца собралось целое общество избранных. А как же, ведь сегодня поджарят не просто грешника, а явного служителя дьявола. Сказать бы им, что дьяволу служат усердные представители Бога на земле, да поздно, наговорился уже. И никто не поверит к тому же. Ничего, скоро, очень скоро ваши жирные шеи также попробуют монашеских удавок. Из толпы собравшихся горожан многие подымали головы, глазели на господ и обменивались мнениями. Сам маркграф, отец города, восседал в небольшом кресле, в накинутом на плечи зеленом коротком плаще, полы которого расплескались по подлокотникам. Повседневный камзол был расшит галунами. Цвет плаща и темный камзол выгодно оттенял посверкивающие в перстнях и пряжках башмаков драгоценные камни. Вокруг него на удобных раскладных стульчиках восседали несколько дам. Дамы тоже служили для фона центральной персоны и, несмотря на нежаркий день, усиленно обмахивались веерами. Возможно, что это неправильно, только очень модно. Приговоренный покосился на худого лысого монаха, подступающего к нему с грубо сколоченным деревянным крестом с другой стороны. А этому и танзуру выбривать не надо, без волос довольно удобно. Вероятно, эта трагикомедия была благословлена маркграфом, чтобы послушать, как чужеземец примется вымаливать прощение или торговаться не отнимать жизнь. Может быть, только этому никогда не бывать. Но вслед за нигилистическим «никогда» вдруг пришла мысль о том, что Богу, по большому счету, все равно, жив человек или нет. Здесь важно одно – кому человек поклонится перед смертью, кого позовет на помощь, тот и владеть будет миром грешников. А испытавший насильственную смерть будет владеть правом прощения или непрощения, когда палачи явятся в мир зазеркалья вслед за принявшим муки. Меж тем, заплечных дел мастера уже закончили деловитую укладку дров, и двое пронырливых помощников побежали в соседнюю харчевню за огоньком. Выкаблучиваясь перед народом и хвалясь друг перед другом расторопностью, они притащили целых два факела. А когда отец города махнул с балюстрады батистовым белым платком, воткнули факелы в хворост с разных сторон. Монах, не расколовший приговоренного на исповедь, решил тоже не ударить в грязь лицом и сказал народу последнее слово, пока еще дрова не разгорелись. «Дети мои! Вы все видите, это враг рода человеческого, и прибыл он в наш вольный город Нант, дабы отвратили слабое лицо свое от Господа нашего. Ликом он черен, и черны мысли его, поэтому он должен быть предан священному огню, и да очистит огонь его грешное тело. Аминь». По толпе прокатился неспокойный вздох. Наступал кульминационный момент, поэтому в толпе некоторые обменивались мнениями. И все-таки некоторые с откровенными слезами на глазах провожали принимающего муки только за то, что он иноземец. Таких было мало, но эти люди никак не могли понять беспринципности палачей и благоволения к ним отцов города. Огонь с удовольствием уплетал дрова и проникновенно подбирался к телу приговоренного к смерти. Иноземец получил уже несколько ожогов, и впервые в жизни ему стало действительно страшно. Он ничего преступного не совершал, почему же его так запросто сжигают? Боль настоящая, пронизывающая все существо, приходит и душит, суля что-то страшное и мистическое. Даже не что-то, а конкретно небытие. Язык веселого пламени рванул к голове, норовя одарить жгучим поцелуем. Приговоренный дернулся, пытаясь отыскать хоть глоток несожранного пламенем воздуха, задрал к небу голову и наверху своего мученического столба увидел лик. Но далеко не ангельский. Это была вырезанная из дерева страшная ритуальная маска африканских жрецов. Она паскудно улыбалась толстыми губами. «Это твоя дорога, твой выбор», — прозвучал ее голос. В унисон этому голосу, похожему на скрип железа по стеклу, раздался душераздирающий вопль. Оказывается, кричала нынешняя чужая плоть казненного, но он сам видел все это как бы со стороны. Смерть заботливо облизывала черное тело огненным языком. Кожа пузырилась, трескалась, из ран бурно сочилась кровь, закипавшая на лету. Потом откуда-то мгновенно свалилась непроглядная темнота, раздираемая звуком метронома. Неужели жизнь кончилась вот так бездарно, безысходно, бесповоротно? Давно известно, ни в какой войне победителей не бывает. Чем же это сражение кончилось? Наверное, близок все-таки конец тяжким испытаниям. Недаром в памяти заклубились последние встречи с близкими. Говорят, какие-то картины, воспоминания прошлого возникают у каждого, прежде чем тот уходит в мир иной. Только откуда это известно? Из отчетов, писанных с того света на этот? Тем не менее, из толпы родственников вдруг выделилась мать казненного. Он узнал ее. Узнала ее и баронесса. Это была она сама.